В это же самое время Веренс, король Ланкра, совершал одно важное открытие за другим. Подобно большинству смертных, по крайней мере, подобно тому большинству, которое заполняет возрастной промежуток от 0 до 60 лет, Веренс не отягощал свой рассудок помыслами о том, что случится с ним по окончании срока жизни. Подобно большинству смертных, он безотчетно полагал, что тем или другим образом все должно устроиться по-человечески. И подобно большинству смертных, канувших в лету, Веренс нынче был мертв. Выражаясь более точно, он валялся у подножия одной из своих лестниц в замке Ланка, и в спине у него торчал кинжал. Переменив положение своего тела на сидячее, Веренс поразился тому, что, хотя некто, кого он был склонен отождествлять самим собой, принимает сидячее положение, нечто во всем напоминающее его собственное тело, продолжает лежать на полу. Тело это, наконец-то он получил возможность взглянуть на себя со стороны. Смотрелось очень даже недурно. Да и вообще, Веренс всегда испытывал к нему крепкую привязанность. Однако даже самые крепкие узы когда-нибудь рвутся. Тело было большим, сильным. Веренс оказывал своему телу надлежащий уход. Он вырастил на нем усы и свободолюбивые вихры. Не забывал нагружать его оздоровительной гимнастикой на свежем воздухе и кормить высшего качества мяса. И вот теперь, когда обладание телом особенно пригодилось бы ему, тело его отвергло, можно сказать, кинуло. В довершение ко всему, королю еще предстояло договориться с долговязым, тощим созданием, которое уже поджидало начало собеседования. Большая часть туловища незнакомца была укрыта плащом с капюшоном, и из складок одеяния, сжимая огромный кус, торчала лишенная плоти костяная длань. Умерев и увидев перед собой подобного типа, вы инстинктивно сообразите, кто к вам явился. «Привет!» Веренс поднялся и выпрямился во весь рост. Вернее, во все то, что могло бы быть ростом. Не лежит та часть его естества, к которой применимо это определение, ничком. И в полной неподвижности на полу. Внимая будущему, которому присуще лишь одно измерение. А именно глубина. Соблаговолись зарубить на носу, перед тобой стоит монарх. Стоял. «Чего?» — рявкнул Веренс. «Повторяю, стоял. Прошедшее время. С ним ты скоро свыкнешься». Долговязая фигура постучала белыми, как известь, перстами по косе, как будто в нерешительности. «Да и мне, клянусь честью, как-то не по себе», — мелькнуло в голове Веренса. Однако многочисленные и недвусмысленные подробности создавшегося положения все же сумели пробить брешь в разухабистом скудоумии, свойственном монарху при жизни, и заронили в его душу жутковатое подозрение. Как бы ни называлось королевство, в котором он нынче пребывал, титул монарха Веренс явно утратил. «Ты, любезный, часом не смерть ли будешь?» — выпалил он. «У меня много имен». «И каким же ты пользуешься нынче?» — спросил Веренс, вкладывая в слова уже чуточку больше почтения. Тем временем вокруг них засуетились снующие в разных направлениях люди. Некоторые, как вскоре выяснилось, сновали прямо сквозь короля и его собеседника. «Стало быть, это Флем», — Непроизвольно процедил король, замечая дворянина с выражением злонравного восторга на лице, маячившего на верхней площадке лестницы. А ведь отец предупреждал меня ни под каким предлогом не подпускать его к себе. Любопытно, почему я не чувствую гнева? Гланды, коротко бросил его собеседник. Адреналин, прочие гормоны, эмоции. Всего этого ты лишен. А осталась лишь чистая мысль. Долговязое создание, кажется, пришло к какому-то решению. Это не лезет ни в какие рамки. Хотя, с другой стороны, кто я такой, чтобы спорить? Вот именно. Не понял. Я сказал, вот именно. Заткнись, а? Смерть именно мужского рода, не женского. Плоский мир правильнее. Склонил череп на бок, как бы прислушиваясь к ходу собственных мыслей. Теперь, когда полы его плаща распахнулись, король увидел, что смерть ничем не отличается от обычного начищенного скелета. Не считая одного существенного обстоятельства. Глазницы смерти горели небесно-голубым светом. Но даже это открытие не ужаснуло Веренса. Во-первых, не так-то легко ужасаться, когда твои органы, отвечающие за восприятие ужасного, покоятся в сморщенном виде в некотором отдалении от объекта наведения ужаса. Во-вторых, король, который ни разу в жизни не изведал ужаса, вовсе не стремился познакомиться с ним по окончании своего существования. Отчасти это объяснялось полным отсутствием воображения. Однако верно и то, что сей монарх был ярким представителем той особой породы смертных, чья укорененность в настоящем воистину непоколебима. Большинству же смертных такой укорененности лишены. Их жизни можно уподобить кляксам, растекающимся вокруг точек, где в данный миг находится их тело. Такие смертные либо предвосхищают будущее, либо стараются вернуться в прошлое. Их поглощенность тем, что может свершиться, такова, что способность распознавать свершающееся они проявляют лишь тогда, когда обращаются к нему в качестве уже свершившегося. Все это слегка запутано, но такой тип людей распространен наиболее широко. Они боятся потому, что подсознательно знают, что их ждет. И чаще всего их ожидания сбываются. Тогда как Веренс вел свое существование только в настоящем времени. Во всяком случае, до недавних пор. Смерть вздохнула. Тебе, похоже, так никто ничего и не растолковал. Наконец обронил. Виноват? Что ни мучительных предчувствий не было, ни жутких сновидений. Ты случаем не встречала на улицах старых, выживших из ума гадалок, которые кричали бы тебе вслед всякие мерзкие прорицания. Насчет чего? Насчет того, что я умру? Видно, не было ничего. Зря я надеялся. Горис не посетовал смерть. Опять все на меня взвали. На ком это ты? Спросил заинтригованный Веренс. О судьбе, об участи, о роке. Мало их, что ли? Смерть положил костлявую руку монарху на плечо. Вот что. Боюсь, тебе придется стать призраком. Ну и ну, пробормотал король, осматривая собственную плоть. Одно непродолжительное мгновение она казалась ему вполне материальной. А следующий миг сквозь него прошмыгнул кто-то из слуг. Надеюсь, ты не будешь изводить себя из-за таких пустяков. Веренс наблюдал, как с надлежащими почестями утаскивают из зала его начинающие коченеть тело. «Постараюсь», — буркнул король. «Вот и молодец. Только я не уверен, что морально готов бродить по диску в белых простынях, да еще и с цепями на шее». «А тебе что, так это надо?» — пожал плечами смерть. «Да нет, вроде». «Ну и не бери тогда в голову». Смерть пошарил в укромных пределах своего темного плаща, извлек на свет песочные часы и поднес их к лазурным глазницам. «Вот теперь мне и в самом деле пора идти». Закинув косу на плечо, смерть развернулся и зашагал прочь, прямо сквозь стену зала. «Эй, любезнейший, обожди, стой, говорю!» — вдруг заорал Веренс, бросаясь вдогонку. Смерть не думал оборачиваться. Веренс последовал за ним сквозь толщу стены. Камень напомнил ему туман. «И это все?» — скричал бывший король. «Сколько ж, по-твоему, я буду теперь в призраках ходить? И почему меня вообще определили в призраки? Неужели ты меня бросишь здесь?» Веренс замер на месте и воздел к небу свой властительный, хотя и малость просвечивающий перст. «Повелеваю тебе остановиться!» Смерть, не переставая хмуриться, лишь повел головой и опустил ногу в следующую стену. Король, стараясь не растерять достоинства, которые всякий монарх сохраняет даже в полупризрачном состоянии, устремился следом, нагнав своего собеседника только у одного из зубчатых бастионов. Смерть уже затягивал подпругу под крупом огромного белого скакуна. «Ты что, действительно бросаешь меня? Как ты можешь?» — неверяще пробормотал Веренс. Смерть, наконец, удостоила его внимания. «Вот так и могу. Ты теперь стал своего рода бессмертным. Призраки и привидения населяют мир между царствами живых и мертвых, но это уже не моя епархия». Он дружески потрепал короля по плечу. «Ладно уж, не горюй. Не навечно это, не навсегда». «Радостно слышать. Только кажется, что это навсегда. И когда же я освобожусь?» «Полагаю, когда выполнишь свое предназначение». «А кто-нибудь укажет мне, в чем именно состоит мое предназначение?» Едва не заламывая руки, спросил король. «Мне очень жаль, но здесь я тебе не помощник». «Но как я это выясню?» «Насколько я знаю, о таких вещах рано или поздно сам догадываешься». Буркнул смерть и одним прыжком взгромоздился на лошадь. «А до тех пор я вынужден обретаться в этом ужасном месте». Король обвел хмурым взглядом открытые всем ветрам бастионы. «И, разумеется, в одиночку. Неужели никто и никогда меня больше не увидит?» «Отчего ж. Тебя смогут видеть близкие родственники, подданные, склонные к духовидению. Ну и, само собой, кошки. Терпеть не могу этих тварей». Лик смерти, если такое только возможно, вытянулся и посуровил. Лазурная марева в глазницах внезапно зардела злобными всполохами. Вот оно что. Тон, каким была отпущена эта реплика, наводил на мысль, что тот, кто проявляет нетерпимость к кошкам, тем более недостоин смерти. «Ты, значит, питаешь слабость к огромным зубастым псам?» «По правде говоря, да». Король понуро воззрился на вспыхнувший край горизонта. «Псы! Как же их будет ему не хватать?» «А ведь, похоже, занимается изумительный для псовой охоты денек». Тут он задумался, могут ли привидения охотиться. «Скорее всего, не могут», — решил он спустя непродолжительное время. «Равно как и ублажать свой желудок. смаковать прекрасные вины. Веселенькая его ожидает жизнь. А ведь он был завсегдатаем шумных, беспутных застолий. За одну ночь мог принять на грудь и выпить синонимы. Разница лишь в количестве спиртного, разминувшегося с целью. Баснословное количество кубков с хорошим элем. Или же с элем никудышным. Правда, отличать один от другого он никогда не умел. Разве что на следующее утро. В отчаянии король пнул ногой камень. И к вящей своей удрученности убедился, что ступня прошла сквозь гранит, не встретив сопротивления. Итак, ни тебе охоты, ни возлияния, ни пирушек, ни карнавала. Жуткий вывод пришел на ум покойного. Число радости плоти, не сопряженных с плотью, как таковой, было пугающе невелико. Внезапно королю расхотелось жить. То, что на самом деле он и так уже мертв, нисколько его не вдохновляло. «А некоторым нравится быть призраками», — заявил смерть. «Чего?» — безрадостно переспросил король. «Не так уж это скучно, как ты думаешь. Призраки могут наблюдать за делами своих потомков. Виноват, я что-то не то сказал». Однако Веренс уже бесследно исчез в стене. «Ты меня уж не ругай», — сварливо пробубнил смерть. Взглядом, что не увязнет ни во времени, ни в пространстве, окинул смерть бескрайние дали, увидав страшный оползень в клатче, уловив рев урагана в очудной земле, учуяв чуму в Гергене. «За работу, за работу!» — буркнул он и пришпорил лошадь, тут же взмывшую в небесную высь. А меж тем Веренс, не признавая дверей, мчался сквозь собственный замок. Ступни его ног едва касались пола, а иногда и вовсе не касались. Будучи королем, Веренс привык относиться к прислуге, словно ее не существует вовсе. Так что в этом вопросе ничего не изменилось. Став призраком, Веренс все так же не замечал слуг. Правда, те теперь не отступали в сторону, поэтому приходилось идти прямо сквозь них. Дверь в детскую была выломана. Веренс вбежал внутрь. По полу были раскиданы мятые простыни. Тут же он услышал частую дробь конских копыт. Бросившись к окну, король увидал собственную лошадь, запряженную в карету. Лошадь, отчаянно стуча копытами, вынеслась из двора замка. По пятам за ней скакали трое верховых. Прерывистое эхо прокатилось по брусчатым мостовым. Потом все стихло. Король, что было сил, бухнул рукой по подоконнику, утопив кулак в плите по самые запястья. Следующим действием Веренса стал прыжок из окна. На расстоянии, отделяющее его от земли, ему уже было начхать. Опустившись во дворе, король полулетом, полубегом направился к дверям конюшни. Спустя 20 секунд было сделано очередное открытие. Скорбный список занятий, несовместимых со статусом призрака, следовало внести и верховую езду. Монарх, правда, исхитрился сесть в седло, или, скажем так, сумел зависнуть в раскорячку над землей. Однако стоило животному, до смерти напуганному непонятным шмуршанием за ушами, во весь опор сорваться с места. Как Веренс осознал, что сидит верхом на 5 футах прозрачного воздуха. Тогда он решил пуститься в погоню на своих двоих. Но, добежав до открытых ворот замка, столкнулся с воздушной решеткой, по густоте и вязкости не уступающей дегтю. «Все это пустое!» — услышал он за спиной печальный старческий голос. «Придется тебе обитать там, где тебя прикончили. Такова жизнь призрака. Уж поверь мне, я-то знаю».